Глава 4. О том, какое упование на Бога имели все святые. Истинное благородство христианского рода в том, чтобы в сомнительных или весьма трудных случаях уповать на Бога и в нем одном иметь крепкую опору. Такое суждение достойно и мужественно. Тот велик и славен, кто имеет величайшую надежду на Бога именно тогда, когда угрожает ему величайшая опасность. Такое упование на Бога имели не только святые мужи, но и жены. 1. Не стану повествовать об Аврааме, твердом верой в Бога. Авраам верил Богу и уповал на Него. Не имея надежды иметь детей, он не усомнился в обетовании Божиим неверованием, но превозмог верой, прославив Бога, и знал, что Бог силен соделать то, что он обещал. Он не пощадил единородного своего сына, принося его в жертву по повелению Божию. Он с 318 своих домочадцев победил 4 царей. Умолчу об Иосифе, первом властелине всего Египта. Он многократно доводим был до величайшей печали, но не пал духом, ибо имел сердце, уповающее на Бога. Моисей, укрепляемый Богом, сколько славных дел сотворил! Все полки египетские в один раз потопил в море. На войне с амалекитянами вместо бесчисленных воинских орудий, имея один только жезл в руке, сказал он своему начальнику Иисусу Навину: «Выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амалекитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Удивительное, чудное дело. Моисей стоял, ничего не делая, как зритель, и поразил все полки врагов. Далее Иисус Навин, военачальник, имея невыразимое словами упование, дерзнул повелеть солнцу, чтобы оно остановилось в своем течении, сказав: «Стой, солнце, над Гаваоном!» И оно остановилось. Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так внимателен был к голосу человеческому, и это потому, что сам Господь сражался за Израиля. Как Иисус Навин остановил течение солнца вперед, так и Езекия через пророка Исаию заставил солнце возвратиться назад в течении своем. Что же припомнить нам о Халеве? Он имел столь сильное упование на Бога, что не устрашился войти в среду многотысячного народа израильского, взбунтовавшегося против Моисея и Аарона, и обличить их беззаконие, говоря: «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию, то есть ханаанскую. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Столь же сильное упование на Бога имел Гедеон, рожденный скорее быть земледельцем, нежели воином. Он, уповая на Бога, дерзнул с 300 воинов выступить против бесчисленного неприятельского войска, напал на него и победил. Действительно, человек, вооруженный непоколебимым упованием на Бога, заставляет его весь мир изменить с его естественными законами. Мы уже видели тому пример, говоря о Езекии. По его желанию солнце повернуло свое течение на 10 степеней назад. Если верить Птолемею, то солнце во время равноденствия движется со скоростью 365 023 мили, из которых каждая степень требует часа времени для пробега. Когда солнце на 10 степеней воротилось назад, то есть на 10 часов, то оно совершило отступление назад в 3 652 230 миль. Явление это чудно и удивительно, но оно по воле Божией совершилось мгновенно. Солнце как бы кто дернул назад за привязанную к нему веревку. Упование на Бога у Езекии обнаружилось в силе своей в другой раз, когда Сеннахерим, царь ассирийский, окружил многочисленным войском Иерусалим. Езекия, укрепляя город Давидов, более всего укреплял в народе упование на Бога, говоря: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более защиты, нежели с ним. С ним мышца плотская, человеческая сила, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться в войсках наших против врагов. И укрепил он народ свой надеждой на Бога, и открылась чудная помощь Божия. Господь послал ангела, и он истребил всех, и главноначальствующего, и начальствующих в войске царя сирийского, и он со стыдом возвратился в землю свою. Сидекия же царь не последовал примеру Языкии, хотя имел и больше войска, чем Языкия. Причиной погибели Сидекии было упование на свое могущество, нежели на Божие.